Сини подмосковные холмы. Сини подмосковные холмы. В воздухе чуть теплом пыль и деготь. Сплю весь день смеюсь. Должно быть, выздоравливаю от зимы. Я иду домой, возможно, тише. Ненаписанных стихов не жаль. Стук колес и жареный миндаль мне дороже всех четверостиший. Голова до прелести пуста от того, что сердце слишком полно. Дни мои, как маленькие волны, на которые гляжу с моста. Чьи-то взгляды слишком уж нежны в нежном воздухе, едва нагретом. Я уже заболеваю летом, еле выздоровев от зимы.